Колесо обозрения. Хорошо, что Ада знала французский язык, что учила его, не брезгуя ни одной темой. Диакритические знаки, тяжелые ударения, глубокое придыхание. Французский язык — это был уже не инструмент, а универсальный ключ, который подходит ко всем дверям. Жаль, что двери открывались только для общения, а не для работы. В Париже никто особенно не мечтал принимать на работу Аду. В одном лишь ресторанчике, недалеко от ворот Сен-Дени, предложили взять посудомойкой, но она не пошла. У хозяина глаза светились жирным блеском, когда он расписывал условия. Он почти всю Аду целиком глазами съел, этот пузатый мужчина. Да, поневоле вспомнишь добрым словом Женечку. И долг свой, кстати, тоже. Она все отдаст до цента, до копейки. Париж следил за Адой, наблюдал ее попытки пустить корни с любопытством, но без сочувствия. Ада по-прежнему смотрела по сторонам, когда шла по городу, но видела теперь не только пыльных атлантов. Начинала замечать клошаров и объявления с вакансиями. В один из первых же дней Ада продала на барахолке «Пюс», как она здесь называется, свой красный свингер. Дали, конечно, совсем немного, но на вырученные деньги Ада купила здесь же неприметную теплую куртку, по-французски «дудум», черную, как ночная сена. В кармане куртки нашлись два нетронутых билетика на метро. Ада решила, что это хороший знак. Потом сережки. В брассери к ней как-то подошла официантка русская. Ада безошибочно распознавала родной акцент и спросила, не хочет ли она продать камни. Сережки подарила мама к 18-летию, но Аде они никогда особенно не нравились. Наверное, продала не очень выгодно, но все же это были деньги, а ее запасы рано или поздно кончатся. В уши воткнула пластмассовые пассеты розочки, давний подарок Олени, чтобы дырки не зарастали. Олень ответила на звонок только в конце второй недели, когда Ада уже почти что отчаялась найти работу. Жила все в том же хостеле и рассчитывала, что денег ей хватит до Нового года, если питаться один раз в день, как она обычно и делала. На самом деле еды в большом и радостном Париже вдоволь. Надо просто не зевать и смотреть по сторонам. Вот, например, ребенок не доел булочку и положил на краешек скамейки. Или в Макдональдсе часто оставляют картошку фри в пакетах. С вопросом личной брезгливости замечательно расправляется чувство голода. Олень схватила трубку после первого жгутка, не успевшего превратиться в рельс. «Адка, где ты?» «В Париже. Ну ты вообще! Я не верила, что ты всерьез там останешься. А кто шутил?» «Нет, ну я все понимаю, конечно, но так взять и остаться?» «Алеша говорит, ты Клавдию Трофимовну крепко подставила. И деньги Женечке надо вернуть. И родители твои, Адка, они же просто все черные. Отец у меня был, я с ним разговаривала. Они за тебя волнуются, переживают. Ты, может, дашь мне хоть слово сказать? Сейчас монеты закончатся и разъединятся». «Ой, да, конечно. Женечке скажи, я все отдам, пусть немного потерпит. Родителям я написала большое письмо. И еще потом напишу. А уж Алеше ты как-нибудь объяснишь. Ты, кстати, сама где носишься целыми днями? Я раз 300 тебе звонила». «Да я это ничего особенного. Как обычно, учеба, работа, а Алеша...» «А Алеша уже стал как обычно?» «Ну да, что такого?» «А где ты там живешь, Адка?» «В хостеле». «Главное, чтобы не в хосписе», — мрачно пошутила Олень. И тут как раз окончилось время разговора. Автомат с грохотом проглотил последнюю монету. Ада выскочила из будки, злая, как 100 чертей. Рассердилась на Олень, совсем ее не понимает. Так рассердилась, что даже Париж вокруг показался ей вдруг каким-то непарижским. А потом Аде стало смешно. Разве можно всерьез сердиться на человека, который находится от тебя на расстоянии стольких километров? Она сама улыбнулась таким мыслям, и встречная женщина ей тоже улыбнулась, как будто отразила ее улыбку в зеркале. Ада не сразу узнала эту женщину. Та узнала ее первой. Та — Татьяна. Улыбка исчезла так же быстро, как испортилась в тот день погода. Деревья сначала зашумели, потом задрожали. Дождь. Прохожие бегут, кто-то прикрывает голову портфелем. Машина, припаркованная у тротуара, вдруг взвыла, как собака, которой встали на хвост. Град. Сверху кто-то швыряет ледяные камушки, целится прямиком в Аду, но каждый раз не попадает. Татьяна тащит Аду в кафе, а там уже набилось столько народу, как в детской сказке про теремок. И никто ничего не заказывает, все пережидают непогоду. Татьяна с официантом в длинном фартуке пошепталась, и вуаля, им тут же нашли столик. Ада шла рядом пристыженная, как будто с галкой-палкой к директору. Столик малюсенький, места хватает на две чашки кофе и четыре локтя. Вообще локти на стол ставить неприлично, но кто об этом помнит? Уж точно не Ада. Град лупцует мостовую, бьет машины и тех бедолаг, которых успел поймать на улице. А у Татьяны с Адой, можно сказать, даже уютно. Кофейник принесли горячий, как грелка. Молоко в кувшинчике. Даже булочки. Панно шоколя, хотя время завтрака давно закончилось. На салфетке останутся аппетитные масляные пятна. Ада готова разорвать эти булочки зубами вместе с салфеткой. Татьяна смотрит на нее, как на книжку. Вроде бы хочется такую купить и прочесть, а вдруг она потратит время зря. У них, правда, уютно, хотя столик слегка качается. За окном дождь течет прохожих, как будто наказывая за то, что вышли, и сильно пахнет мокрой шерстью от старого свитера Ады. Словно собака попала под ливень. «Ешь», — приказывает Татьяна. И Ада глотает булочки, не жуя. А зачем жевать, они и так легко глотаются. Татьяна опять смотрит на нее, как на книгу. Вроде бы она уже когда-то читала такую, но не помнит, чем закончилась. В памяти остались только общие ощущения, атмосфера, мир писателя. После пятой булочки Татьяна забрала у Ады корзинку. Так и не успела она увидеть салфетку в масляных пятнах. «Хватит», — сказала Татьяна. Ада и сама уже почувствовала «хватит». Что-то похожее было в бассейне, когда она тонула во втором классе, и ее рвало хлорной водой через нос. Наташка Прокопьева, у нее был хрящеватый нос и вязный шерстяной купальник, вот так и запомнилась, хохотала после этого над Адой чуть ли не целый год. Вот и сейчас ей стало плохо. Первое — плохо в Париже. «Ты что, мать?» — испугалась Татьяна. Так странно прозвучало. Кто кому, если и годился в матери, так это Татьяна Ади, а не наоборот. В конторе Женечки работала курьером 40-летняя дурочка Галя. Она всегда называла Аду Адой Андреевной, а олень — Ольгой Станиславовной. Звонила откуда-нибудь с вокзала. «Ада Андреевна, это Галя!» Все у нее было перепутано в голове у этой бедной Гали. А теперь все перепуталось в голове у Ады Андреевны. Все смешалось, как в доме Облонских. Она сидит в парижском кафе, прижавшись к стеклу, по которому течет уже просто какой-то водопад. «Совсем с ума сошла погода», — так сказала бы мама Олени, женщина простая и мудрая. Это обращение «мать», оно, наверное, вылетело у Татьяны случайно. Так иногда случайно вылетают у людей из рук деньги или обещания, о которых они потом жалеют. Татьяна махнула официанту, он тут же прибежал. Принес кяравдо, воду в графине, кривом, как больничное судно для мальчиков. Этого добра в Париже хватает, воды из-под крана, бесплатно. И в Екатеринбурге о таком даже подумать страшно. Ада с трудом выпила глоток. Хорошая такая «до». И за окном тоже течет, никак не прекратится этот дождь. «Что ж мне с тобой делать?» — загрустила Татьяна. «Домой взять не могу, это исключено. На родину ехать, я так поняла, ты не собираешься?» «Мне есть где жить», — сказала Ада с трудом, удерживая внутри проглоченные булочки. Они рвались на волю, как все заключенные. «Вот только работы найти не могу. Ты ведь знаешь французский?» — уточнила Татьяна. Ада кивнула. И тут кончился дождь. Солнечный свет как будто кинжалом ударил по стеклам. Посетители даже зажмурились. Татьяна расплатилась, дошла вместе с Адой до метро, попрощалась до завтра. «Париж! Спасибо!» — шептала Ада. «Я все-все-все сделаю, только чтобы тебя не подвести. Ты не пожалеешь!» Город смеялся и плакал. мокрые листья деревьев и синие капли неба, как улыбка сквозь слезы. Тогда Ада еще не знала, что это было ее самое счастливое время в Париже. Как на колесе обозрения, которое начнут ставить через 5 лет в Тюэлери, сначала ты выше всех, а потом всегда вниз. Правда, это парижское колесо крутит несколько раз подряд для каждого. Олень, когда пошли на второй круг, чуть Кондратии не хватил, по ее же собственному признанию. Испугалась, что будет теперь крутиться здесь до вечера. Олень всегда боялась высоты.